Арчер лежал на полу, а Ларри стоял над ним и колотил его ногой по ребрам, так что тот стонал от боли. «Хватит!» — крикнула Хельга. «Ларри, прекратите!» Он нахмурился, посмотрел на нее так, как будто увидел впервые в жизни. Потом его лицо разгладилось, и он отступил на шаг. «Все в порядке, мэм. Нужно его только немного успокоить. Отпустите его». «Ладно». Он отступил еще на пару шагов и посмотрел на Арчера сверху вниз. «А ну, вставай, толстяк. Не прикидывайся, ты еще вполне в силах. Ну, быстро!» Арчер с трудом поднялся, привалился к стене. Изо рта у него текла тонкая струйка крови. Хельга отвела взгляд. «Вот так-то, толстяк!» — сказал Ларри. «А теперь живо иди в гостиную и пиши письмо». Арчер с ненавистью взглянул на Хельгу. «Ты мне за это дорого заплатишь», — сказал он. Вынув из кармана платок, он вытер рот. В его взгляде было столько злобы, что у Хельги мороз пробежал по спине. «Ясно», — спокойно сказал Ларри. «Это нам уже известно. Теперь за работу». Заплетающимися шагами Арчер побрел в гостиную. Он подобрал свою зубную пластинку и сунул ее в рот. «Может быть, лучше вы напишите письмо, мэм?» — предложил Ларри. «Достаточно будет его подписи». Хельга кивнула. Арчер бросился в кресло и закрыл лицо руками. Он так тяжело дышал, что Хельга испугалась. «Вы ему не очень навредили?» — спросила она Ларри. «Как вам сказать? Не беспокойтесь, с ним все в порядке», — заверил ее Ларри. «Теперь лучше займитесь письмом». Хельга подошла к письменному столу и открыла портативную пишущую машинку. Ее руки дрожали так сильно, что она с трудом вставила в нее лист бумаги. Подумав, она вздохнула и начала решительно печатать. Несколько минут было слышно только тяжелое дыхание Арчера и стук машинки. Ларри вынул жевательную резинку, развернул ее и сунул в рот. Закончив письмо, Хельга просмотрела текст. «Вилла, Галлиос, Кастаньола, 6976. В дирекцию Центрального банка, Лозанна, 1203. Уважаемый господин директор, вчера я вручил вам конверт с надписью «Вскрыт в случае моей смерти». Теперь выяснилось, что этот документ нуждается в некоторой доработке. Прошу вас оказать мне услугу и выслать это письмо по вышеуказанному адресу. Буду благодарен за исполнение. Искренне ваш, Джон Ли Арчер». Хельга положила письмо на стол перед Арчером, который по-прежнему сидел, закрыв лицо руками. «Джек!» Он не шевельнулся, и Ларри ткнул его пальцем в спину. Арчер медленно поднял глаза на Хельгу, и она поняла, что он уже пришел в себя. Прошел первый шок, и на его лице было решительное выражение, как будто он определил что-то для себя. Его глаза блестели опасным огоньком, как у загнанного в угол зверя. «Я прочту тебе письмо», — сказала Хельга. Она начала читать. Арчер только смотрел на ковер и время от времени вытирал рот. «Ты подпишешь?» — спросила она. Он посмотрел на нее. «Я подделал твою подпись. Ты то же самое можешь проделать с моей». Ненависть в его взгляде испугала ее. «Посмотрим, что тебе удастся сделать». Ларри сделал шаг в его сторону, но Хельга остановила его. «Джек, я уже сказала тебе, что у меня на руках 4 туза. Раньше или позже я получу твою подпись. Мне нужны эти фотографии». Она сжала кулаки. Мне неприятна эта ситуация. Мне жаль тебя, хотя ты и не заслуживаешь. Поэтому я хотела бы избежать осложнений. Прошу тебя, подпиши. «Катись ко всем чертям со своим сутенером!» — закричал Арчи. «Пока фотографии у меня, мне ничего не грозит». «Если ты подпишешь письмо, и я получу фотографии, обещаю тебе поговорить с Германом и добиться, чтобы он не подал на тебя в суд. Текущий счет Германа тебе придется отдать, но от тюрьмы ты будешь, по крайней мере, избавлен». «Я не нуждаюсь в твоих обещаниях. Ты проиграла партию. Я не подпишу». «Ларри уверил меня, что заставит тебя это сделать», — сказала Хельга, пытаясь скрыть охватившую ее панику. «Но тогда ему придется серьезно взяться за тебя. Ради бога, не доводи до этого». Арчер зло смотрел на нее. «Это ничего не изменит. Он может убить меня. А ты знаешь, чем это грозит. Скрыть в случае моей смерти. Я могу сказать тебе то, о чем раньше молчал. У меня больное сердце. Мой врач предостерегал меня от физического перенапряжения. Пожалуйста, если ты хочешь, чтобы у меня был инфаркт, можешь сказать своей горилле, и пусть он начинает». Все это время, не переставая жевать резинку, Ларри следил за разговором, переводя взгляд с Арчера на Хельгу и обратно. Заметив ее нерешительность, он вмешался в разговор. «Ну-ка, вставай, толстяк, — сказал он, — мы сейчас пройдем с тобой в подвал». «Нет, Ларри, не трогай его, — крикнула Хельга. «Не беспокойтесь, мэм, я не причиню ему большого вреда. Мне только нужно поговорить с ним с глазу на глаз. Ну, поднимайся, скотина». Арчер встал. «Вперед! Мы сейчас выйдем из гостиной, и нам никто не помешает. Пошли!» Ларри схватил Арчера за руку и сдернул его с кресла. Хельга вскочила. «Нет, Ларри, нет!» «Все в порядке», — спокойно сказал Ларри. «Толстяк не собирается умирать. Правда, приятель? Пошли!» С замиранием сердца Хельга смотрела, как Ларри вытолкнул Арчера из комнаты. Она услышала скрип ступенек, потом подошла к креслу и рухнула в него. Все зависело от того, насколько серьезно Арчер воспринял угрозу Хельги. Она боялась, что со слишком энергичной помощью Ларри дело примет опасный оборот. Ей совсем не хотелось бы, чтобы Арчер умер в его руках. Лучше было согласиться на его предложение. Вскочив, Хельга выбежала в холл. В этот момент Ларри поднялся из подвала. «Что вы с ним сделали?» «Ничего страшного. Я посадил его в пустую подвальную комнату. Я подумал, что, возможно, нам следует все обсудить еще раз, прежде чем я стану продолжать». Они вместе вошли в гостиную. «Придется его отпустить, Ларри». «Нет, вы действительно думаете, что у него плохое сердце? Да это просто блеф». Хельга беспомощно развела руками. «Откуда я знаю? Он выглядит не очень здоровым, и если он действительно умрет у нас на руках...» «Нет, Ларри, мы не можем этого допустить». Ларри потер переносицу. «Можно мне выпить пиво, мэм?» «Да, вы его заслужили». Он подошел к бару, открыл холодильник и вынул бутылку. «Очень практично. У вас здесь все очень удобно. Вы выпьете со мной?» «Нет». Хельга упала в кресло и попыталась найти выход. Она вспомнила слова Арчера. «Это тебе дорого обойдется». «Да, он может позаботиться об этом». Он знал, что Ларри дезертир и мог выдать его. А что касается ее, он влез в деньги Германа и может заставить ее покрыть его хищение. «Не волнуйтесь, мэм», — сказал Ларри, подходя к ней. «Еще не все потеряно. У вас есть где-нибудь подпись Арчера?» Хельга испуганно посмотрела на него. «Да, но я никогда не смогу ее подделать. Позвольте взглянуть на нее». Она подошла к столу и достала папку с письмами Арчера. Достав одно письмо, она взглянула на неразборчивую подпись. «Нет, ее так легко не подделаешь». Она протянула письмо Ларри, и он тоже стал изучать подпись. «Довольно сложная», — сказал он. «Да, и в банке ее хорошо знают». «Макси подделал бы ее с закрытыми глазами». Хельга испугалась. «Кто?» «Макси Фридлендер. Вот тот, что сделал мой паспорт. Это для него пустяк». В душе Хельги опять проснулась надежда. «А он возьмется?» На лице Ларри появилась его обычная мальчишеская улыбка. «Судя по тому, что рассказал о нем Рон, он даст перерезать себе горло, лишь бы за это заплатили». «И не будет задавать никаких вопросов?» «Конечно нет. Но мне придется дать ему письмо, а на нем мой адрес. Боюсь, он начнет меня потом шантажировать». «Адрес можно вырезать. Кроме того, Макси нечего опасаться. Вы платите ему, и дело закончено». «Сколько же он потребует?» «Не знаю. Может быть, столько, сколько за паспорт. Я могу поговорить с ним». Хельга наклонилась к юноше. «Вы сделаете это для меня?» «Конечно. Рон велел мне помочь вам, и я это сделаю. Давайте мне деньги, и я съезжу, если вы одолжите мне машину. До Базеля 5 часов езды. В 7 часов я буду у Макси. Предположим, на работу ему понадобится час. Значит, я вернусь 2 часа ночи». Хельгой овладел страх, но она не могла придумать другого выхода. «Спасибо, Ларри. Берите машину. А как быть с ним?» «Я все устрою. Оставлю ему еду и какое-нибудь ведро. Положитесь на меня. Через 30 минут я выеду». С этими словами он исчез в кухне.